Великое дело рефлексы. Мозг еще не успевает осознать и проанализировать происходящее, а оружие само прыгает в руку. И тело, контроль над которым перехватили рефлексы, уже действует, да так, что сознание не поспевает за происходящим. Аминолон мгновенно вырубил фонарик. В кромешной тьме дроби шумно скользнул в приоткрытую дверь, оставив меня тоже с пистолетом на изготовку охранять тылы. «Чисто», — оповестил он, возвратившись, — «никого». «Там никого», — я кивнула, — «но не чисто». «Чуешь след чужого разума?» «Не совсем. След мощного ментального блока. Кто-то очень не хотел, чтобы остался след разума. Входим». «Я вперед». Дроу вновь проник в квартиру, умудрившись не изменить положение двери и не коснуться ничего даже краем одежды. Я вошла следом и, исхитрившись обернуть руку подолом футболки, включила свет. «Что здесь искали?» — хмыкнул Аминолон, обозревая. «Нет, не разгром. Это было бы слишком мягким определением. В квартире Эрина даже половицы были отодраны от паркета. Прямое попадание фугаса и то не наделало бы таких разрушений». Версию ограбления мы оба отмели сразу, не сговариваясь. Даже самый глупый вор не рискнет залезть в дом к офицеру НЧЧК. Хотя бы потому, что брать на казенные жилплощади провинциального следователя попросту нечего. Кроме документы, материалы дела. Видимо, не нашли. Почти независимо от желания, я уже разговаривала короткими и резкими фразами. «Вызывай наших». «Так, шаг первый. Убедиться, что в опасном месте нет посторонних. Уже выполнено». «Шаг второй. Оповещение уполномоченных лиц». Аминолон уже вовсю выдергивал руководство из кабинетов и постелей. «Сделано». «Шаг третий. Ничего не трогать до приезда группы. И не собираюсь». Одной рукой продолжая сжимать пистолет, второй я уже набирала номер. «Диру звонишь?» — на миг оторвался от трубки Дроу. Я кивнула. «Ирин!» — висок вновь стрельнул болью. Теперь понятно, откуда взялась эта тревога и эта разламывающая, пульсирующая, какая-то сверлящая боль в голове. При нынешней столь прочной ментальной связи, учитывая, что я наглухо заблокировалась после недавнего скандала, если меня трясет так, это может значить только одно – его где-то убивают. И очень скоро, клянусь честью, я буду знать где, чего бы мне это ни стоило. Я успею, если не стану паниковать и торопиться. Все вопросы потом, все эмоции тоже. «Дзир!» – резко, не было времени на реверансы, – бросил я в трубку. «Ты мне нужен. Квартира Аптелемнара вскрыта». «Где он?» Также кратко отозвался командир Добра, мгновенно включившись в ситуацию. «Скоро буду знать. Жду тебя в конце пешеходки. Аминолон останется на месте ждать группу». «Буду через 4 минуты», — ответил Дроу и отключился. Я задержалась ровно на столько времени, сколько потребовалось Аминолону для того, чтобы передать мне свой более тяжелый, чем у меня, Котелеон ТМ и 2 запасные обоймы к нему. Обменявшись с Дроу оружием, я кивнула на прощание и вылетела в ночь. Некоторые инмиряне уверяли, что в предсмертной агонии перед глазами человека проходит вся его жизнь, от рождения до последних мгновений в мельчайших подробностях. Должно быть, Ирен Рандир прожил на свете слишком долго для такой молниеносной ретроспективы, потому что вместо поистине золотых лет детства и отрочества в маленьком уютном городке, окруженном фруктовыми садами, ему привиделись события, далекие от идиллии и находящиеся где-то за гранью разумного. Да что там мелочиться? Любой маг глюколов от зависти все локти бы себе изгрыз до костей. Явись ему, как Аптелемнару, могучая гоблинша Годзилла Шахидовна в ярко-желтом комбинезоне с красными лампасами, рубящая в капусту вампиров рукхайским мечом. Причем энчичикистская целительница отчего-то перекрасилась в блондинку и начала бойко лопотать по-пиндостански. Не успел Эрин подивиться столь неожиданной метаморфозе в облике старой знакомой, как верхом на свинообразном Итхане Нахыровиче прилетела совершенно голая Желудьковская и сделала пару кругов над отважной Годзиллой, хохоча и улюлюкая. Потом к ней присоединился мрачный товарищ Шрак в длинном черном плаще и черных очках. Летал особист сам по себе, без каких-либо подручных средств и приспособлений, по всей видимости, на одном только желании и силе воли. Столь суровым и сосредоточенным он выглядел. Под влиянием гоблина Эрин тоже призадумался и по итогу размышлений решил, что особенно удивляться происходящему не стоит. Ведь, как известно, бытие определяет сознание, даже если оно омрачено болевым шоком и обширной кровопотерей. Вот почему видения энчичекиста-трудоголика закономерно и постепенно увлекли его беспокойный дух не сияющим тоннелем, а привычным коридором управления НЧЧК и заполнились знакомыми образами коллег и друзей. Ну, подумаешь, пьет Грей Вольфович кефир вместе с хобитянкой-криминалисткой в красной вязаной шапочке. Так не водку же. А знаете, как тяжело оборотню, который пребывает в волчьем облике локатиста тропака? Не знаете. Вот и не надо придумывать ничего лишнего, не надо. И глаз у Вольфовича светится зеленым отнюдь не по злобе звериной, а от чрезмерного усилия и служебного рвения. Ежели вредный гном Маки, сын Вуки, стал почему-то называть начальницу криминалистической лаборатории Юсла Гюлшаху белым снежком, а себя считать единым в семи лицах, то кто сказал, что неразлучным близнецам Дроу, Миновазину и Аминалону заказано переодеваться в женские платья и весело наяривать что-то легкомысленное на контрабасе и саксофоне. Ведь девушки любят погорячее, а по высоким температурам в разных частях тела у нас специализируются как раз славные добровцы. Их отважный командир тот вообще в воде не тонет и в огне не горит. Вот кинь его в чан с расплавленным металлом, так он только красным глазом сверкнет, ручкой помажет и пообещает еще вернуться. Аста, понимаешь ли, лависта, деточка. Ничем не проймешь бравого сына дома уша снах. Инчичекисты все такие, непоколебимые, непобедимые. На том стоим, как говорится. И раскались мир на тысячу кусочков, товарищ Легатар не прервет на полушаге романтическое танго со своей невозмутимой супругой. Да что там, Рагнарек, явись средь бела дня сам великий кирдык и поди на голову невинных огненный чулк Кухепсу, истинный инчичекист не дрогнет. Не дрогнул и Ирен Рандир, захваченный врасплох безумными видениями умирающего разума. Он стойко выдержал зрелище кикимор в карнавальных костюмах из перьев и блесток, отплясывающих тропическую румбу, татуированных дриад в черной коже с заклепками, гоблинов, исполняющих стриптиз, гномов-психотерапевтов, грушу-солончак в рабочей спецовке с кувалдой наперевес и прочие чудеса высвобожденного подсознания. А потом из кровавой мглы приплыл гигантский черный Геннадий Александрович, презрительно хмыкнул и проглотил всех и вся, включая невкусного капитана-лорда Аптелемнара. И великое ничто сомкнулось над эльфом окончательно, даруя наконец-то блаженный покой, в котором не осталось места боли и ужасу. Только сладкая теплая тишина и знакомый нежный запах преступно дорогих духов. «Нулвенде!» – беззвучным шепотом позвал Эрин. Ему вдруг отчаянно захотелось увидеть любимую. В последний раз.